Глава 37. В 8:30 со стороны шоссе послышался шум мотора. Машина, свернув к турбазе Шушкопа, остановилась в обычном парковочном месте, у фонтана. Заглушив мотор, с водительского кресла выбралась женщина в строгом летнем костюме. На голове высокий изящный тюрбан. Она извлекла из салона небольшой городской рюкзачок. Небрежно закинула его за спину, по-хозяйски огляделась. Ни на турбазе, ни в обитаемых помещениях бывшей усадьбы не было ни огня. Фонари не горели, постепенно сгущался туман. «Эй, есть кто живой?» — позвала она. Ответа не последовало. Вообще было тихо. Только на озере плескалась рыба и потихоньку распевались лягушки. Помешков, женщина двинулась в сторону флигеля. Шла спокойно, высоко подняв голову. Было очевидно, что бояться ей нечего, и что тут она правит, как и везде по жизни. Что ж, заблуждайся дальше. Напои свои последние минуты сознанием собственного величия. Иди, иди. Только никуда со своего пути не сворачивай. Если свернешь или тем более задумаешься, то придется повозиться подольше. Стук каблуков отчетливо звучал, печатая шаг по старой брусчатке, а мягкие лапы скользят неслышно. Теперь нет нужды изматывать жертву в погоне. Теперь охотники сами приходят в волчьи ямы, воображая, что это непременный шаг к тому, чтобы поживиться другими. «Иди, иди. Еще немного, совсем немного. Вот тут самое подходящее место. Ровное, а далее уже развалины, остатки стены. Тебе все равно никуда не деться». Точно прислушиваясь к непроизнесенному приказу, она идет прямо. И то, что стелится над землей, хоронясь в тумане, следует за ней тихо-тихо, но уже вырастая на глазах, точно поднимаясь на задние конечности, становясь прямо. Под каблук, должно быть, попал камень. Женщина, охнув, осела на одну ногу, потеряла равновесие. И в этот момент взметнулась в воздух бесформенная тень, сгустившийся туман. Что-то лязгнуло железно, в холостую. Глухо грянул выстрел, второй. И тотчас опало наземь тяжелое тело. Он лежал бесформенной кучей, растянувшись на брусчатке. Огромный, больше любой собаки, волка, с пони ростом, распространяя тяжелый запах мокрой шерсти. Было отчетливо слышно прерывистое его с присвистом дыхание. «Ну-с, чью голову вешаем на стенку?» Черно пошутил Кричко, присаживаясь на корточки. «И этот человек учил меня этичности!» Хохотнул Гуров, извлекая перчатки и натягивая их. «Ты мне составь как-нибудь реестрик твоих убеждений. Я иной раз теряюсь». «Ладно тебе. Где голова-то у этого... этой... что это вообще?» «Сейчас узнаем. Иди пока глянь. Лера цела?» «Цела, цела!» — отозвалась женщина. Она уже поднялась, сняла тюрбан, под которым скрывался шлем, стащила его, короткими волосами встряхнула. Теперь, стоя на одной ножке, как заправская балерина, рассматривала одну из туфель. «Ах, батюшки, каблук! Жаль, сломала!» «Вы железная леди с остальными нервами!» Не сдержался, польстил Кричко. «Да после стольких-то дней анабиоза куда как приятно встряхнуться!» Отозвалась она беззаботно, отламывая и второй каблук. «Стас, посвети!» Напомнила себе Гуров. Кричко включил фонарик и, вглядевшись, присвистнул. «Вот это да! Смотри-ка, какую зверь споймали!» На земле лежал, скорчившись, человек в лохматом маск-халате типа леший, топорщившимися клочьями вплетенной, курчавой, густо пахнущей шерсти. Гуров, сориентировавшись, где должна быть голова, раздвинул лохмотья. И при свете фонаря показалось хорошо знакомое лицо с крупным носом, нежной белой кожей в обрамлении светлых кудряшек. Из края рта сочилась кровь. «Стас, договаривались стрелять по конечностям!» — деликатно напомнил Гуров, вздыхая. Так и есть. И на белой шерсти ниже груди расползалось красное пятно. «Я и стрелял!» — отозвался Кричко. «Это не конечность!» «Неужели?» «Прости, промахнулся!» Быстро, споро обыскивая лежащего, Станислав расстегнул молнию маск-халата. Присвистнул снова и, сказав «я звонить», умчался с максимально возможной скоростью по знакомому маршруту — во флигель, к телефону с бляхой Народного комиссариата связи. Там тотчас поднялась кутерьма. Было очевидно, что Станислав, добравшись до телефона, не ограничивался тем, чтобы просто набрать 112, а окуражился над деморализованной, теперь уже беззащитной хозяйкой. Понять, что там творится, было легко. Вспыхнул свет, прогудел кричковский голос, что-то лепетало по обыкновению, заикаясь Катя. Дверь флигеля тихонько отворилась, и сама Катя вышла в сад. Из одежды на ней только и было, что прозрачно-белая ночная рубашка и шерстяной платок на плечах. Она извлекла только что затычки из ушей и теперь стояла, прислушиваясь на пороге, с керосиновой лампой в руке, трепетно вглядываясь в темень. Эдакий светлый мотылек и заманчивая добыча для ночных чудовищ, таящихся во тьме. «Илюша!» Позвала она тихонько ломким голосом, каким говорят после плодотворной истерики. «Илья, где ты? Иди, я больше не сержусь! Илья!» Ясное дело, никто ей не ответил глупой. Катя, поколебавшись немного, сошла таки с освещенного пятачка, с порога. Маленьким привидением прошелестела по брусчатке, боязливо оглядываясь. Лев Иванович, намертво придавив хулиганское желание завыть, откашлялся и максимально корректно предписал. «На что вам, мадам, этот убогий? Шли бы вы домой, простудитесь!» «Лев Иванович, это вы?» Она подняла керосинку. Сделав еще пару шагов, споткнулась обо что-то металлическое. Нагнулась, не без труда потянула вверх странный пресс для пряников. Тот самый, похожий на неудобный ухват о двух рукоятках. «Что это?» «А то сами не знаете». Лера, возникнув подле Катерины, сдернула с шеи платок. Керосинка светила ярко, и хорошо были видны уродливые шрамы на белой шее. Катерина всхлипнула, рука у нее дрогнула, но Лера перехватила ее, удержала. «А ну без истерик! Не изображай невинность! Твой же артефакт!» Она подала носком изувеченной туфли валяющийся пряничный пресс. Тот самый, с волком. Только теперь по периметру формы в нарезные отверстия были вкручены длинные шипы, мастерски выкованные зубья. «Ну вот и последнее звено, при чем тут кузнец-сорока?» пробормотал Гуров. «А вы, Лера, не очень-то над ней изгаляйтесь. Сами-то не лучше». «Бесспорно», вежливо кивнула Паскевич. «Но коль скоро я пострадавшая, могу себе позволить». Катя дико повела глазами, издала негромкий возглас, который тотчас перешел в дикий внутренний крик. Она увидела Абдулаева. Упав на колени, бросилась на него, сползла, начала тормошить. Подоспевший Кричко сначала умело и споро оттащил ее от раненого, потом сообщил, что все в порядке, все выехали. «Надеюсь, они попадут в пробку», — кровожадно заметила Паскевич, ловко и со вкусом пристраивая платок на шею и взбивая его в чудо-цветок. «Ах, мадам, ну почему вы так жестоки?» — галантно спросил Кричко, косясь на это эфемерное, нежное чудо природы. Оно же — венец творения. Лера, безошибочно расслышав в его голосе нечто знакомое, бросила через плечо лукавый взгляд. И по выражению Стасова лица ясно читалось, что внутренне он взвыл и завязался пышными узлами. «Вам, Станислав Васильевич, откроюсь как родному», — промурлыкала она. «Это сволочь, мой первый муж». «Лера», — снова подал голос Гуров, — «нам с вами в нашем возрасте надо почаще оборачиваться на себя, нежели порицать других». Паскевич сардонически скривила губы. «Нам с вами, в нашем возрасте. Не очень-то вы любезны, господин полковник. хотя я вам все равно признательна. И я вам, за науку. Как думаете, мне понадобится адвокат? Если только не передумали разводиться. Нет, такой милости я Сан Санычу не окажу. А вот если я чем-то когда-то могу быть вам полезна... Можете. Светски отозвался Гуров. Пожалуйста, не предлагайте больше моей жене никаких деловых проектов. Особенно всего, что хотя бы чем-то отклоняется от традиционных вещей. Прежде всего, ориентации, психологии, пожалуй, что и верований. Вы меня понимаете? Лера заверила, что прекрасно понимает, и более не будет.